Глава 58. «Я не пробовала», — неуверенно пробормотала я, опираясь на стену. Упала я неловко, боком, и застыла, не зная, чего ждать. Десмодов щерился, словно чуял что-то мерзкое. Губы кривились, как от неприятного вкуса. Он больше напоминал животное, чем человека. «Твой парень тебя кровью напоил». Тон упал, становясь опасным и обличительным. «Ты теперь несъедобная». Мне померещился вкус Андрея на языке. Я-то думала, мы играли, а оказалось... Только не похоже, что это поможет. Меня не съедят, но убить-то ничего не мешает. Он резко наклонился, и я вздрогнула, закрываясь. Но вампир лишь поднял меня на ноги. «Пойдешь со мной». За локоть он потащил меня к выходу. Радуюсь неизвестно чему. Лицо разгладилось, словно Десмодов получил хорошие вести. «Дорогая ты ему, значит, и мне пригодишься». Вампир особо не церемонился. Я чуть не переломала ноги на лестнице. Отшвырнув с дороги винторез, он повел меня к выходу. Я не успевала за широким шагом. Споткнулась, и он не дал мне опомниться. Без перехода подхватил меня на руки, в охапку, как добычу. Ногой толкнул дверь и вышел в солнечный свет. Звонко сбежал по мраморным ступеням и направился к воротам. Я болталась в его руках, как кукла. Рефлекторно попыталась высвободиться, но не преуспела. Мы уже были за воротами. Все происходило слишком быстро. Я снова дернулась, закричала, и вампир сжал меня покрепче. Пока я задыхалась в его руках, он подошел к машине. Ключом открыл багажник и зашвырнул меня внутрь, как котенка. Я упала на жесткую обшивку, крышка захлопнулась с громким стуком. Это было самое стремительное похищение в моей жизни. Пока я боролась с головокружением, машина тронулась. Я слабо ударила в багажник, пытаясь привлечь внимание шумом, а потом перестала стучать и затихла. Мы в жилом районе. Все, чего я добьюсь, — жертв среди людей, потому что его не удастся остановить. Я покачивалась, съежившись в комок и пытаясь совладать со страхом. Не знаю, куда он меня везет, но есть надежда, что я ему нужна, если не убил сразу. Может быть, мне удастся его убедить. А может, он сам выйдет на связь с Андреем и расскажет, что произошло, меняя меня на то, что так ему нужно. Постепенно тряска стала тише, а затем мы остановились. На улице начинали сгущаться сумерки. И все равно слабый вечерний свет ослеплял, когда багажник открылся. «Вылезай!» Десмодов ухватил меня за подмышки и достал из машины, как ребенка. После долгой тряски и темноты я была дезориентирована, но послушно поджала ноги. Меня укачало, и теперь так сильно мутило, словно я провела день в лодке у причала. Свежий лесной воздух слегка привел в чувство. Пока вампир, приобняв меня за талию, чтобы не сбежала, запирал багажник, я огляделась. Мы стояли на плотной грунтовке посреди лесного массива. Дорога обрывалась у ветхого домика, похожего на сторожку лесника. Возможно, это она и была. Вокруг ни души, это точно не база отдыха. Приятно пахло хвоей и немного водой. Где-то неподалеку река. Он повел меня к дому. Доски стали темными от времени, ступени и настил крыльца скрипели на каждом шагу. Десмодов держал меня за руку бережно, чтобы не повредить кости, но крепко. Меня завели в дом, всего одна комната и маленькая прихожая. Внутри оказалось даже уютно. На полу хоть и дешевый, но ковер. Стены обшиты гипсокартоном и покрашены в темный янтарный цвет. У дальней стены стояла кровать с пышным матрасом, накрытым пестрым одеялом. «Устраивайся», — кивнул вампир, а сам подошел к столу, сколоченному из досок. Я послушно села на пышную кровать, настороженно рассматривая парня. На столе много чего валялось. В основном всякие мелочи вроде ножа, спичек и прочая хозяйственная ерунда. Но заметила я среди них и боеприпасы. Патроны к пистолету, рядом накрытой газетой лежал еще один ствол. Судя по очертаниям. Десмодов принялся набивать магазин. Руки действовали сноровисто, но не торопясь. Кажется, это его успокаивало, как женщина успокаивает рукоделие. Пока я не решалась заговорить, моим словам он не внял, и лучше не нарываться. Внутри скрутился тяжелый холодный комок. Вампир пугал до дрожи. Десмодов бросил на меня короткий взгляд, с интересом, и я покрылась мурашками. Хотя смотрел он не как на еду, а как, например, смотрят на собеседника. «Что ты там сказала про мою невесту? Что она жива?» Я кивнула, опасаясь не справиться с голосом. «С чего ты взяла?» Он еще раз оценивающе на меня посмотрел и усмехнулся. «Да не дрожи ты так! Я женщин не трогаю!» «Да неужели? Наверное, у меня что-то отразилось на лице, потому что он рассмеялся». «А, нашли ее? Это твой друг виноват. Он меня ранил, я не сдержался. Мне нужно было поесть. Если бы не вы, я бы ее отпустил. Мне крови много не нужно. Она жила со мной и не боялась». «Так это мы, оказывается, виноваты?» «Знаю, виноват всегда убийца, но я ощутила укол совести. Ту охотницу убили далеко не сразу после похищения. Как раз после того, как Андрей и Эмиль его потрепали». «С чего ты взяла, что Агата жива?» — снова спросил он. В лице появились первые признаки раздражения, и я поняла, лучше ответить. «Видела». Я сглотнула. «Это дочь Касьянова, того, кого ты убил первым». Десмодов непонимающе нахмурился и вдруг бросил с вызовом. «Ты что несешь? Я знал отца Агаты. Он ее приемный отец». Я притихла, чтобы не злить еще больше. Десмодов немного смягчился. «Продолжай. Только не ври, а то руку сломаю». «Я не очень много знаю», — призналась я. «Но уверена, дочь Касьянова одна из ваших». Мне очень хотелось его убедить. «Мне сказали, вы очень редкий вид. Касьянов был замешан в питерском убийстве. Просто невероятно, будь это совпадение. Я уверена, что она и есть твоя невеста». Десмодов заинтересованно нахмурился, и мне пришлось рассказать. Начала я с того, как Андрей и Олег выслеживали пожирателя в Питере. Когда я дошла до момента приезда второго пожирателя, вампир вдруг хмыкнул. «А я тебе верю. Это был мой отец. Приехал договориться о помолвке. Поэтому Агату взяли с собой. Показать ему. Я тебе верю. Дальше давай». Я рассказала, как Андрей пошел внутрь и столкнулся с пожирателем. А Олег тем временем ждал на улице. «Только он влез в дом», — добавила я. «Это точно, потому что он нарисовал план. Наверное, там наткнулся на ребенка». Я нахмурилась. «Занятно. Если Лариса 30 лет назад была детем, а сейчас ей от силы 18 на вид, как и Десмодову, кстати, то она не могла не заметить, что взрослеет медленнее сверстников. Это просто нереально, ведь ей и по документам 18. Она должна знать, что не человек. Но при этом врала мне». «Почему же дала кровь? Не знала о свойствах?» «Возможно, если учесть, что об этом не знала Касьянов, а со своими она не общалась. Интересно, как отец объяснил ей медленное взросление?» «Думаю», — продолжила я, — «он наткнулся на ребенка и не смог убить». «Еще бы», — буркнул вампир. «Она такая миленькая была». «Она и сейчас миленькая». «Что дальше?» — бросил он. «Олег жил какое-то время в Москве, оформил поддельные документы». «Что логично. В большом городе затеряться легче, а сдать опасную вампиршу в детдом или кому-нибудь подбросить он не мог. Неудивительно, что рвал изо всех сил жилы, пытаясь отправить за границу. Подальше с глаз долой. А я-то думала, это он о приемной дочери заботился». «Там были какие-то деньги», — продолжила я. «А Олег в них нуждался. Наверное, попытался вернуться за ними». Десмодов вдруг подобрался, раздраженно вздернув губу, и я замолчала на полуслове. «Это были наши деньги», — зарычал он. «Мой отец привез их в приданное».